Все двигатели звездолета были заменены новыми, более мощными и совершенными. Командиром на этот раз был совсем молодой ученый, которого звали Гедеонь. На звездолет погружено все, что нужно для полного освещения нашей жизни и истории, сказал он Широкову. Этим мы отвечаем Земле за ее подарки, сделанные нам. Музей Земли уже построен. Вы сможете построить у себя музей Каллиста. Список я передам вам в пути. Подобно белой молнии мчался звездолет Каллиста через черные бездны Вселенной от Релеса к Солнцу, неся на борту 13 человек, с нетерпением ожидающих конца далекого пути. За его кессендовыми стенками в каютах в центральном посту всюду звучала русская речь. Каллистяне настойчиво изучали трудный для них язык. Один за другим проходили месяцы. Неутомимый корабль оставлял за собой 1 триллион километров за другим, неуклонно приближаясь к цели. Широков и Синяев все реже вспоминали свою роковую неудачу. Их мысли летели быстрее звездолета, вперед, к родине. Настал, наконец, день, когда по расчетам должна была состояться знаменательная встреча двух кораблей. С самого утра Широков и Синяев, да и не только они, находились в возбужденно приподнятом настроении. «Странно подумать, — сказал Широков, — что где-то близко находятся наши братья, люди Земли». «Близко? — улыбнулся Синяев. — О, нет, они невообразимо далеко. Самого пылкого воображения не хватит, чтобы представить себе это расстояние. А мы не можем столкнуться. Да что ты! Две пули, выпущенные с расстояния 3 километров, имеют в миллион раз больше шансов столкнуться, чем 2 звездолета в мировом пространстве. Это совершенно немыслимо. Когда приблизился назначенный час, весь экипаж собрался у центрального пульта. Ни в какой телескоп нельзя было увидеть встречный космический корабль, даже точно зная его местонахождение. Сумма скоростей 2 звездолетов, летящих навстречу друг другу, почти вдвое превышала скорость света. Каллистяне договорились с Землей, что в момент встречи на обоих кораблях запустят на полную мощность радиопередатчик. Но удастся ли услышать хоть на мгновение радиосигнал, никто сказать не мог. Подобные опыты еще никогда и никем не производились. Не надеясь на слух, Гедеонь включил самопишущий прибор. Тонкая линия медленно двигалась по экрану. 13 человек, люди и каллистяне, не спускали глаз с этой линии. Широков подумал о тех 16, которые в этот момент, собравшись на командном пункте своего корабля, с таким же напряженным вниманием следят за показаниями своего прибора. Кто они? Было более чем вероятно, что экипаж земного звездолета состоит из молодых ученых. В то время, когда Широков и Синяев вылетали на Каллиста, эти люди были еще подростками. Теперь они летели по пути, проложенному 2 их старшими братьями, чтобы продолжить и развить дальше начатое ими дело. «Как жаль, — подумал Широков, — что мы не можем увидеть их, обменяться взглядом, улыбкой, пожелать счастливого пути». «Услышим ли хоть одно слово? — спросил он. «Безусловно, нет, — ответил Гедеонь. Самая длинная фраза прозвучит в доли секунды, ведь мы летим к ним навстречу со скоростью, почти равной скорости радиоволны. А если учесть их скорость...» И только успел он произнести последнее слово, как все поняли, что долгожданная встреча уже в прошлом. Когда она произошла? Никакой секундомер не смог бы зафиксировать это неуловимое мгновение. Они увидели, что на экране вдруг возникла тонкая вертикальная черточка, точно острый выступ, вычерченный сверхчувствительным электронным лучом. И одновременно прозвучал какой-то звук. Никто не услышал бы его, так он был короток, если бы слух людей не был так напряжен в ожидании. Точно мгновенный вскрик, прозвучал он неизвестно откуда и неизвестно куда исчез. В безднах бесконечной вселенной. Привет, произнесенный не на человеческом языке. И оба человека Земли почувствовали, как мучительной и сладкой болью отозвался этот звук в их сердцах. Это был голос Земли, голос Родины, первое приветствие, обращенное к ним, возвращающимся на Землю. И на миг им показалось, что они видят крохотную точку космического корабля, уносящего их братьев туда, откуда они сами летели к Земле, корабля, который в эту минуту находился уже в десятках миллионов километров от них. «Встреча состоялась с поразительной точностью», — сказал Гедеон. И снова понеслось быстрокрылое время. Чем ближе была Земля, не видно еще даже в мощные телескопы корабля, тем больше волновал вопрос, что они увидят на ней. Во время полета не было никакой, даже ТСИ-связи. От старта на сети-то до финиша на Земле пройдет 11 лет. Что случится за эти годы? Какие события произойдут в жизни людей? Кто встретит их? Кого они больше не увидят? Широков и Синяев испытывали то же самое, что и калистяне, когда звездолет Диагоня приближался к Релиусу. И хотя они верили обещанию Козловского, тревога против воли росла. Деньги разделяло их чувства. Земля должна была стать ее второй родиной. Гедеон намеревался провести на Земле 5 лет. Деньги не знала, полетит ли она с ним обратно или останется на Земле. «Если я захочу вернуться, — говорила она, смешно коверкая русские слова, — мы вернемся вместе». И Широков знал, что если она скажет, он снова полетит на Каллисто. Каллисто! Она осталась далеко позади, скрывшись в необъятных просторах, как мимолетный призрак, порожденный мечтой о жизни, достойной человека. Широков и Синяев были уверены, что рассказ о Каллисто, обо всем, что они успели увидеть на ней, в каждом, кто будет их слушать, вызовет желание построить и на Земле такую же жизнь. «Нет», — говорил Синяев, — «не такую же, а гораздо лучшую». «Да», — отвечал Широков, — «гораздо лучшую». Они были дети Земли и верили в творческие силы человечества. Солнечно прекрасная жизнь вставала перед ними. Она была возможна и зависела только от самих людей. Позади осталось доказательство этого, Каллисто, мир будущего, куда они первыми из людей заглянули на миг, но навсегда сохранили в своем сердце. Все ближе и ближе была Земля, Родина, желанная и любимая. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.